Он обладает такой силой, что способен убить жертву Альфеуса. Ученые выяснили, что его громкость усиливает пустоты внутри клешни, действующие наподобие резонаторов. Тигры общаются между собой посредством сложной системы звуков. Они посылают сообщения ворча, ревя и шипя. Многие из этих звуков человеческое ухо не воспринимает. Самый эффективный компонент вокального репертуара тигров – оглушительный рев, которым они запугивают соперников, хищников и жертв. Ученые установили, что его частота не превышает 20 Гц, то есть находится на границе между обычными, слышимыми человеком, звуками и инфразвуками. Поскольку инфразвуки могут проникать сквозь скалы и стены зданий, тигриный рев разносится на расстоянии до 2 км. У слышащих его животных он вызывает безумный страх, способный повлечь за собой сбой в деятельности некоторых внутренних органов и даже паралич. Одни из самых причудливых звуков в мире природы издает атлантический горбыль. Эта рыба с силой сокращает мышцы, окружающие ее плавательный пузырь, и от их соударения со стенкой пузыря возникает ритмичная череда звуков, напоминающая лягушачье кваканье. Плавательный пузырь при этом выполняет роль резонатора. Зачем горбыли нужно квакать, ученые не знают до сих пор. Крики очковых или капских пингвинов, обитающих на побережье Южной Африки, не имеют ничего общего с голосом других пингвинов, а они скорее напоминают рев осла. Отсюда английское название этих птиц – ослиный пингвин. Смех без правил. Что делают собаки и прочие четвероногие, когда у них радостно на душе? Смеяться умеют многие животные, только делают они это несколько иначе, чем люди. Резвящиеся крысы, например, от радости чирикают. Собаки проявляют радость в виде особого пыхтения. Для человеческого уха эти звуки ничем не отличаются от учащенного дыхания, возникающего у пса после долгого бега, однако более тщательный акустический анализ записи показал, что звуки, издаваемые пыхтящим от радости псом, охватывают гораздо более широкий частотный спектр, чем обычное пыхтение. Так, по мнению ученых, собаки оповещают сородичей о своем веселом и игривом настроении. Зато столь похожее на смех лошадиное флимование никакого отношения к смеху не имеет. Во время флимования жеребцы зебр, ослов и домашних лошадей выпячивают вперед и широко раздвигают губы и с силой втягивают ртом воздух, направляя его к находящемуся в верхнем небе так называемому Якобсонову органу. Так самец определяет, готова ли самка к спариванию. По одежке встречают или дресс-код о том, как животные судят друг о друге по внешнему виду. Осы, подобно военным, определяют чины сородичей по особым знакам отличия, контрастным черным и желтым полосам на брюшке и ярким цветовым пятнам на голове. Характер этих отметин строго соответствует иерархическому положению насекомого в семье и способствует поддержанию дисциплины. Способность менять окраску кожи служит хамелеонам не только для маскировки, но и для общения с себе подобными. Самец, заявляющий сопернику о своем превосходстве, приобретает более яркую окраску. Самка, желающая сообщить самцу, что секс с ним ее не интересует, темнеет или покрывается красноватыми пятнами. При этом, чем темнее ее окраска, тем более решительно она настроена отвергнуть потенциального партнера. У людей символ капитуляции белый флаг, у лососей черный. Когда один из двух затеявших драку молодых атлантических лососей чувствует поражение, на его брюхе проступают темные пятна. Чтобы защититься от птиц, гусеницы некоторых бабочек кормятся ядовитыми растениями, накапливая в организме токсины. Бабочка, в которую превращается такая гусеница, оповещает врагов о своей ядовитости с помощью особых отметин на крыльях. Птицы этот язык прекрасно понимают и ни за что ее не тронут. Живущие в том же районе вполне безобидные бабочки нередко пускаются на хитрости и приобретают точно такую же окраску. Осы вынуждены постоянно носить пахучий мундир из запахов родного дома. Вылетая из жилища, они обмазываются семейным воском. По его запаху сородичи смогут распознать свояка. Если за время путешествия запах исчезнет, вернувшуюся домой осу сородичи убьют жалами или изгонят из гнезда. Голубая лазуревка, широко распространенная в Европе, крошечная синичка с желтой грудью и брюшком. Как недавно установили ученые, чем ярче и насыщеннее желтизна этих участков оперения у самцов, тем более заботливо они относятся к птенцам. Именно таких самцов и предпочитают выбирать в качестве супругов самки лазуревок.